непревзойденные знатоки маскировки. В корзину с мягкой подстилкой из мха взобрались несколько сотен гномов, столько, сколько поместилось. Команду над ними взял, как всегда, Касталью. Длинноногий рыцарь отмахал большое расстояние, доставив самое зоркое войско в лес перед заброшенным замком. Гномы разбрелись во все стороны и скоро в разных местах проникли на территорию инопланетян. Никто из пришельцев и не догадывался, но что бы ни делали арзаки, понукаемые менвитами, строили взлетные площадки для вертолетов, рыли колодец или готовили пищу, всюду за ними наблюдали внимательные глаза бусины. Гномы выглядывали из кустов, из-за камней, влезали на различные оборудования, выгружаемое из диавоны. Нашлись смельчаки во главе с Касталья, которые пробрались даже в космический корабль и осмотрели его устройство, хотя ничего в нем не поняли. «Шу-шу-шу-шу-шу» слышалось временами в лагере пришельцев, но даже самый дотошный наблюдатель менвит подумал бы, что это какое-нибудь насекомое крыльями прошуршало или проползло, а больше ничего не подумал. Гномы аккуратным почерком заносили свои наблюдения на крохотные клочки бумаги, и карандаши у них были карлики. Никто, кроме их владельцев, не мог ими воспользоваться. Донесения гномов были очень удобны для птиц, незамедлительно доставлявших их в изумрудный город. Касталья свертывал бумажные клочки в трубки и прикреплял травинками к лапам посыльных пересмешника, свиристели, золотого дятла. Но разобрать их было совсем нелегко, если бы не изобретательный ум мастера Листара, да еще Ружера, которые придумали, как можно соорудить микроскоп из нескольких увеличительных стекол и нескольких капель воды, страшили даже при самом большом напряжении, когда иголки выскакивали из его головы и топорщились, как у ежа, ни за что бы их не прочитать. Тилли-Вилли нашел место, где спрятаться в глухом лесу на значительном расстоянии от замка. Там, в незапамятную пору, Гурикап построил павильон, в котором отдыхал во время прогулок. Тилли-Вилли тоже, принося депеши страшили, располагался в павильоне и внимательно следил за дорогой, чтобы его не обнаружил какой-нибудь забредший сюда случайно инопланетянин. В крайнем случае рыцарь должен был забрать пришельца в плен, связать и унести его в изумрудный город. «Приказы за правителя по-прежнему писал фельдмаршал или страж ворот. Страшила читал хорошо, а вот искусство письма ему никак не удавалось. Вот такое случается иногда в волшебной стране». Страшила и его друзья находились в курсе всего, что происходило у замка Гурикапа. Но они не разгадали, зачем явились инопланетяне в их уединенный край. Много раз, сидя у экрана волшебного телевизора, самым внимательным образом Страшила с дровосеком вглядывались в работающих или распоряжающихся иноземцев. Но это им ничего не объясняло. Гномы, между тем, повсюду следовали за пришельцами. В разговорах инопланетян особенно часто повторялись два слова – «менвиты» и «арзаки». Немного времени понадобилось проницательному Касталья, как он уже догадался. Менвитами назывались господа, арзаками – рабы. Часто произносилось также слово «ромерия», причем говоривший обычно смотрел вверх, куда-то на небо. Касталью